Глава 15. Девичье поле. В екатерининское время у многих наших бар были загородные дома в отдаленных частях Москвы, вошедших впоследствии в состав города. Поблизости от Кремля в старину наши вельможи избирали себе места большую частью на девичьем поле около хамовников у Крымского брода. Девичье поле истори славилось своими народными гуляниями. Цари Михаил Феодорович, Алексей Михайлович, Феодор Алексеевич, отправляясь сюда на Богомолье 28 июля, имели обыкновение отсюда встречать крестный ход. Можно вообразить, сколько тогда бывало шатров на поле и сколько народа, если уже сами цари имели обыкновение здесь проводить праздник. На Девичьем поле стоит здание Новодевичьего монастыря, строителем которого называют Фрязина Аливиза, который в начале 16 столетия, кроме этого монастыря, построил многие каменные церкви. В этом монастыре проживал у своей сестры, отрекавшийся от престола, Борис Годунов. Здесь умоляло его духовенство и бояре принять державу. Этот монастырь, как и Вознесенский, долгое время служил царскую усыпальницей. В этом монастыре после заговора Щегловитова в 1689 году заключена была сестра императора Петра I, царевна и соправительница Софья. Через 5 лет Софья опять успела раздуть пламя мятежа в Стрельцах, посягая на жизнь царя. В этом монастыре провела царевна последние дни свои, до конца не оставляя властолюбивых замыслов. Лет 100 тому назад ходила молва, что под мостом при деревне Галыгиной на Троицкой же дороге в каждую полночь жаловались и плакали души хованских, казненных по домогательству будто бы царевны Софьи в селе Воздвиженском и потом затоптанных в Гати. Что долго тени несчастных сына и отца хованских выходили на Галыгинскую гать, останавливали проезжих и прохожих и требовали свидетельств по суду Божию на князя Василия Голицына и Хитрова. Говаривали, что один из хованских, кланяясь прохожим, снимал свою отрубленную голову как шапку. Через несколько лет после того тени хованских были заменены под Галыгинскую гатью стоном лешего, но теперь нет, кажется, уже и лешего.